Глава четвертая. В середине марта я дописал рукопись Волкодава и передал ее в редакцию. Через неделю мне позвонили и попросили приехать. Чтобы не прибежать туда к концу рабочего дня, пришлось отпрашиваться у директора. «Ты по мне соскучился?» — усмехнулась она, когда я переступил порог ее кабинета. «И это тоже», — сказал я. «Но вообще-то я здесь по другой причине. Позвонили из редакции, куда я отдал рукопись книги. Я должен у них появиться, но после занятий никак не успеваю, поэтому хотел отпроситься завтра с последнего урока. Это английский, а вы же знаете». «Знаю», — прервала она меня. «На урок можешь не оставаться, а Ларисе Васильевне я сама все скажу. Книга хоть хорошая?» «Мировой уровень», — скромно сказал я. «Спасибо, что выручили». О моем знании английского она была наслышана от нашей англичанки, на уроках которой я теперь обдумывал свои дела, даже не делая никаких попыток это скрыть. Лариса Васильевна была женщиной умной и прекрасно понимала, что ее уроки мне ничего не дадут. На следующий день перед английским я оставил портфель Сергею и устроил небольшую пробежку от школы до троллейбусной остановки. Можно было попросить у Васильева машину, но я не стал наглеть. Время теперь было, а троллейбус шел почти до самой редакции «Молодой гвардии». «Поздновато ты!» — поморщился редактор. — Как смог, — ответил я. — И так отпросился с урока. А у вас, Валентин Петрович, еще 2 часа работы. Какие ко мне вопросы? — Рукопись я прочитал, — сказал он мне. — И не я один. Книга очень хорошая, оригинальная, поэтому мы ее без сомнения возьмем в печать. Но кое-что в ней нужно подправить. Оживших покойников убрать, всякое колдовство... — Вы сказку «Конёк-горбунок» читали? Или любую другую? «Выбросьте из нее всю магию, и что останется? Уродливый конь-мутант и деревенский придурок. Так и здесь. В книге все подогнано и отшлифовано. Это сказочная фантастика. Так можете на обложке и написать крупными буквами. Если не пропустит цензура, скажите, и я попытаюсь это поправить. А если вы сами не хотите такое печатать, то просто верните рукопись, я найду, куда ее пристроить. Я хотел разорвать договор, вы меня отговорили, видимо, зря». «Не кипятись», — сказал редактор. «С тобой хотели поговорить насчет правки текста. Ты знаешь, куда идти, а когда закончишь, зайдешь ко мне». С любителями править чужой текст, вставляя в него свои мысли, я ругался с полчаса, отбив почти все нападки, после чего направился к редактору. «Но как результаты?» — спросил он. «Пришли к консенсусу». «У них ко мне претензий нет», — сказал я. «Внесут 2 правки и все». «Ладно», — сказал он. «Попробую отдать в таком виде, но если не пропустит цензуру, я с ними из-за твоего упрямства копья ломать не буду. Или возьмешь рукопись на переделку, или заберешь ее совсем». Через неделю после нашей поездки в окружной дом офицеров мне позвонил Олег Астахов и сообщил, что они согласны попробовать. И чего было столько думать? «Давай споем вдвоем одну очень хорошую песню», — сказал я Люсе. «У нас с тобой в репертуаре ничего военного нет. Этот пробел надо заполнить». «А погоня?» — возразила она. «Это я сказал, что она герой гражданской войны. Ее с таким же успехом можно петь и о махновцах. А эта песня из тех, которые хватают за сердце. Ее написали к фильму, посвященному военным медикам. Этот фильм снимут только в 75-м году, так что мы с тобой ничем не рискуем. Она и поется в 2 голоса поочередно. Давай я тебе спою ее без музыки. Слушай». Когда я закончил песню, в глазах подруги стояли слезы. «Ну вот еще. Я обнял ее и полез в карман за носовым платком. «Это не ты, это слушатели должны плакать. Если я нашим музыкантам и с этой песней не угожу, я и сам помашу им ручкой». Прежде чем ехать к музыкантам, я подобрал мелодию для гитары, и мы с Люсей ее несколько раз спели. Потом мы ее исполнили нашему Вио. «Вот это то, что надо!» — сказал Астахов. «У меня просто нет слов. Когда же ты успел ее написать?» «Это так важно?» — спросил я. «Стихи у меня были в набросках, чуть подправил и все. А мелодия... Я до сих пор не могу понять, откуда они у меня берутся. Главное, что песня такая, что с ней не стыдно выйти на праздничный концерт, посвященный Дню Победы. И не только в Минске, но и в Москве. А репертуар у нас будет разный. Только давайте сначала доведем до ума одну песню, пока я сам занимаюсь другими». Было видно, что они загорелись. В тот вечер я играл мелодию 6 раз, пока не сказали, что довольны и отправили нас домой на машине, дома офицеров. Это было кстати, так как прямого маршрута к ним не было, и приходилось ездить с пересадкой или минут 15 топать по вечерним улицам пешком. Через неделю нам позвонили опять. Получилось у них здорово, и мне ничего поправлять не пришлось. Не симфонический оркестр, но и не наша домашняя игра. Мы к этому времени эту песню спели уже, наверное, раз 20, поэтому номер вышел просто блеск. Мне бы еще немного подправить голос, но, скорее всего, я уже достиг своего потолка. Николай сбегал за каким-то майором, для которого мы спели еще раз. «Замечательно», — сказал он. «Репетируйте дальше. Эту песню мы вставим в свой репертуар. И готовьтесь петь ее 9 мая. Больше из военной тематики ничего нет?» «Пока нет», — ответил я. «Но до мая еще есть время, может быть, и успею». «Дерзайте, молодой человек», — обратился он ко мне на «вы». «С такими песнями мы вам окажем всемерную поддержку. Песни о любви-то хорошо, но не серьезно. Вы сначала пробейтесь на большую сцену, тогда сможете себе большее позволить. А пробиваться лучше с серьезными песнями». «Хотят серьезную песню, значит, пойдем навстречу», — сказал я Люсе, когда мы поднимались на ее этаж. «Приготовим такую, что будут рыдать. До партийных песен мы с тобой еще не доросли, а вот патриотически на военную тему — это самое то. Надо было мне самому догадаться. Я сегодня подберу музыку к одной песне, а завтра послушаешь. По-моему, она как раз для тебя». «Подобрал?» — спросила подруга на следующее утро, едва я, помахав портфелем, сбежал на второй этаж. «А поздороваться с любимым человеком? Здравствуй. Ну, Ген, если я чего-нибудь обещаю, то делаю. Хорошо, хоть вчера успел переодеть костюм. А то бы вы сегодня ушли в школу без меня». «Почему?» «Потому что он бы еще не высох от слез. Где Сергей?» «Сейчас должен выйти. Ты бессовестный, я теперь весь день буду умирать от любопытства». «Это естественное состояние почти любой женщины. Ну чего он задерживается? Опоздаем же». «Не шуми», — сказал Сергей, появляясь в дверях. «У нас соседи, пенсионеры, еще спят. Идите без меня. Отцу плохо, я ему вызвал скорую». «Скажете, классный». Настроение сразу упало. Сергей бодрился, но я уже хорошо знал, чтобы понять, что ему страшно. 3 года назад он потерял мать, которая не принесла родов, а в скорости у отца случился инфаркт. И вот опять. «Может быть, не остаться с тобой?» — предложил я, уже заранее зная, что он откажется. «Бежите в школу, а то опоздаете», — сказал он. «Ты ничем не поможешь, а отца, наверное, увезут в больницу». Мы опоздали первый раз за весь год. Урок вела классная. «Так и знала, что это когда-нибудь случится», — сказала она, когда я пропустил вперед Люсю и зашел следом за ней в класс. «А где Деменков?» «Его сегодня не будет, Ольга Владимировна», — ответил я. «Он вызвал скорую к отцу. Мы из-за этого и задержались». «Садитесь на свои места», — сказала она. «Продолжаем урок». День тянулся еле-еле. Я переживал за друга и с большим трудом дождался окончания занятий. «Что ты так трясешься? — недовольно сказала Люся. — Ну, стало человеку плохо. Зачем же его сразу хоронить, а себе мотать нервы? — Не знаю, — ответил я. — Почему-то не получается успокоиться. Даже медитация не помогает. Просто не могу войти в нужное состояние. Моя тревога передалась и ей, поэтому почти весь путь от сквера до своего дома мы пробежали. Все оказалось не так страшно. — Я недавно приехал из больницы, — сказал Сергей, когда мы зашли к нему в квартиру. «Отцу лучше, но сказали, что он будет 10 дней под наблюдением». «Ты у нас тоже будешь под наблюдением», — сказал я ему. «Мама не работает, и ей нетрудно приготовить тебе еду». «Не нужно», — стал отказываться он. «У меня все есть. Одному до воскресенья хватит, а там сам что-нибудь приготовлю, деньги есть». «Значит, придет в воскресенье», — сказал я. «И не вздумай отказываться. Держи тетрадки, завтра отдашь». От Сергея зашли в Люсину квартиру. Оказалось, что моя мама забежала к Надежде, и они сейчас общались на кухне. «Мойте руки», — сказала Надежда. «Сейчас будем обедать». «Чуть позже», — ответила подруга. «Мы ненадолго поднимемся к Гене». «Пой, пока никого нет», — сказала Люся, когда мы зашли в мою комнату. Таня еще не пришла со школы, а отец со службы никогда так рано не возвращался. «Ну, слушай», — сказал я, беря гитару. «Песня называется «Баллада о матери». Я и раньше пел эту песню Мартынова. Не для кого-то, просто для себя. И всегда у меня на глаза наворачивались слезы. Я не знаю, как такое можно слушать спокойно. Как всегда, при исполнении песни я на ней полностью сосредоточился и, только закончив петь, услышал, что Люся плачет навзрыд. «Я не смогу такое спеть», — давясь слезами, говорила она. «Как это можно спокойно петь?» «Успокойся сейчас же», — сказал я, вытаскивая носовой платок. Он оказался не слишком свежим, и пришлось лезть в шкаф за другим. «Ну куда это годится?» — — выговаривал я ей, промокая слезы. «Я ее тоже не могу спокойно слушать, а тем более петь. Но не так же реветь». «Кто ее написал?» — успокаиваясь, спросила она. «Должен в 71-м написать Мартынов. Классный певец и композитор. Говорили, что и человек хороший». «И ты хочешь спереть у него такую песню?» «Ничего, напишет другую, а я его отблагодарю. Я знаю, когда умрет Мартынов. Причем, по мнению врачей, его можно было спасти, если бы вовремя оказали помощь. Ему и 43 не исполнилось, а сколько всего сделал. Найду возможность с ним познакомиться и отправить на лечение. Незачем ждать, пока его прихватит в лифте. Он, кстати, не один такой, кому можно будет помочь. Если бы ты знала, сколько талантливых людей умерло раньше срока. Хрен у меня поднимется в воздух тот самолет, на котором разбился Чистяков. 28 лет было парню, а выступал гениально. До 72 года время еще есть. А я хоть так немного успокою свою совесть. А ты будешь учить эту песню и петь, пока не вытекут все слезы. Все равно к нашим музыкантам с ней рано выходить. Я и так пеку песни, как блины. Поэтому пока поработаем со старым репертуаром». «А кем ты сам хочешь стать?» — спросила Люся. «Пока не определился», — ответил я. «Но уж точно не инженером. Не хочу повторять свою жизнь даже в малом. Понимаешь, таких, как я, будет как собак нерезанных. Обычный инженер со средними способностями, добросовестный и исполнительный». «А ты бы хотел руководить?» «Вот чего никогда не хотел, так это руководящей работы. Я и тоже наелся. Всегда лучше отвечать за себя самого, чем за кого-то, особенно у нас. Нет, я бы хотел прожить эту жизнь творчески. Не все же время будут ворованные песни. Можно выступать с пародиями, которых я знаю дофига». «А пародии не ворованные?» «Есть разница. Многие юмористы в мое время смешили людей не рассказами собственного сочинения, а тем, что для них писали другие. В этом жанре главное уметь правильно рассказать написанное. Можно сниматься в кино, подружиться с многими талантливыми людьми. А потом не забывай то, о чем я говорил раньше. К добру или к худу, но будущее будет меняться, меняя жизнь миллионов людей. Поэтому многое просто не напишут или напишут иначе. В ближайшие годы это будет малозаметно, но чем дальше, тем сильней. Ладно, беги домой, а то твоя мама сейчас начнет звонить. Держи слова песни и больше не реви, иначе все подумают, что плачешь из-за меня». «Как он погиб?» — спросил Маширов. «Взрыв бытового газа», — ответил Юркович. «Все сделали так, что комар носа не подточит. Хотя расследовать, конечно, будут. Все-таки второй секретарь ЦК». «Кто-нибудь еще пострадал?» «Нет, жена с детьми была в отъезде, а шофера он оставил в машине. Соседи были дома, но обрушение стен не произошло. В квартире Щелокова возник пожар, пока его потушили, все выгорело». «Неприятный сюрприз Леониду Ильичу перед самым съездом». «Скоро у него будет еще один сюрприз. Разработка Павлова почти закончена». «С этим будьте особенно осторожны», — сказал Маширов. «Он уже не первый, к тому же управляющий делами ЦК — это фигура». «Я своим людям верю», — сказал полковник. «Все будет тихо. Обычное пищевое отравление. Он большой любитель маринованных грибов, которые в семье больше никто не ест. Способ подсунуть нужное уже разработан, но там сложная подстановка, поэтому до съезда не успеем». «И не надо. Большой срочности нет. Главное — управиться не позже лета. Есть что-то еще?» «Есть, но я не уверен, что это нужно использовать». «Рассказывай, подумаем вместе». «В тетрадках есть одна интересная запись. Вы могли на нее не обратить внимания. Я обратил не сразу. Мы в первую очередь прорабатываем 60-е и 70-е годы, а запись относится к ноябрю 87-го». «И что там такого интересного?» «27 ноября 87-го года в военной коллегии Верховного суда СССР был приговорен к расстрелу генерал-майор ГРУ Дмитрий Федорович Поляков. Формулировка за измену родине». «Припоминаю, но ты прав, я на эту запись внимания не обратил. Все это еще очень не скоро». «А я решил уточнить у нашего лейтенанта. В тетрадке только события и дата, а когда сделали запрос, получили это». Полковник передал Машерову исписанный тетрадный лист. «Но не сволочь», — сказал Петр Миронович. «Сдал практически всю нашу агентуру в Штатах». «Вы дальше читайте», — сказал Юркович. «Там много чего написано. Правда, не все он еще успел сделать. Вот я и думаю, как эту информацию подбросить Ивашутину». «А где сейчас Поляков?» Год назад назначили военным атташе в Бирме. Ты же сам хотел оставить всю кадровую информацию нам, а делиться только наукой и катастрофами. И под каким соусом это преподнести начальнику ГРУ? Через 3 дня я еду на съезд и буду просвещать Брежнева. Уж до Ивашутина эта информация все равно дойдет. Петр Иванович не дурак и сразу сложит 2 + 2. Ясное дело, что мы всех водим за нос и знаем гораздо больше того, чем делимся. И долго мы так сохраним контроль над объектом? Вы могли бы с ним договориться. Эта информация — огромная услуга. Я на месте Ивашутина сделал бы так, чтобы Поляков из Бирмы вообще не вернулся. У него достаточно спецов, которые эту падлу там выпотрошат и зароют под какой-нибудь пальмой. И концы подчистят так, чтобы ни у кого не возникло вопросов. А всю информацию по своему ведомству он получит от вас. Я думаю, что он не станет ни с кем делиться. Если у нас отберут объект, он останется в проигрыше. Что-то он, конечно, получит, но что из чьих рук? Если подружиться с его ведомством... Я наводил о нем справки у наших военных. Отзывы в основном положительные. Приготовь мне не каракули, лейтенанта, а нормальную бумагу. А там посмотрим. Надо сначала разыграть свою партию на съезде, а потом уже решим, стоит ли рисковать. Отделку объекта закончили? Научный центр готов, на днях будем завозить оборудование. А общежитие полностью закончим через неделю. Потом сразу же завозим весь персонал. Топить пока придется электричеством. Для меня главное, чтобы центр через неделю работал. Леонид Ильич, мне нужно, чтобы вы мне уделили немного своего времени. Это очень срочно, Петр Миронович, спросил Брежнев. Перенести никак нельзя. «Если честно, я немного устал и хотел отдохнуть. Сколько времени займет ваш вопрос?» «Трудно сказать», — ответил Маширов. «Чтобы доложить, мне хватит 10 минут. Просто у вас неизбежно возникнут вопросы, но в любом случае в полчаса уложимся. Только вопрос не из тех, которые нужно обсуждать на ходу и при охране». «Даже так? Шура, узнайте в секретариате, где можно уединиться на полчаса». «Сейчас все сделаем, Леонид Ильич», — ответил Алексей Ребенко, начальник личной охраны Брежнева. Через несколько минут они сидели вдвоем в небольшой комнате для заседаний. «Я хотел поставить вас в известность о работе одного секретного объекта в республике, который я курирую лично. С год назад нам стало известно об уникальных способностях одного старика. Информация была бредовой, поэтому поначалу в нее никто не поверил». «Но-но», — заинтересовался Брежнев. «Но что же умеет наш дед, если его курирует первый секретарь ЦК?» «Я курирую не его, а научный центр, который построен в селе», — усмехнулся Маширов. «Старика изучают 500 медиков и ученых, а село взято под охрану республиканским комитетом». «Считайте, что вы меня заинтересовали», — сказал Брежнев. «Теперь давайте ближе к делу». «Можно и ближе», — согласился Маширов. «В это трудно поверить, но старик предсказывает будущее, причем четко и конкретно, с местами и датами». «И что он вам конкретно предсказал?» «Вот, пожалуйста, это протокол у научной комиссии. Здесь все его предсказания за 8 месяцев. Раньше просто не вели учет. Абсолютно все сбылось, причем в указанные дни. Наиболее точно он предсказывает масштабные природные катастрофы. Крупные аварии с жертвами и разрушениями определяются на более короткие сроки. Еще за меньшее время он сообщал о всякого рода политических потрясениях в мире. Чтобы точно установить страну, старика пришлось подучить географии. Теперь он сразу безошибочно говорит, о какой стране идет речь. Проверить правдивость того, что я говорю, легко». «И как же?» — спросил Брежнев. «На последней странице есть предсказание сильного землетрясения, которое 26 апреля, примерно в половине 6 утра, почти полностью сотрет с лица земли центральную часть Ташкента. Ждать уже недолго». «А больше здесь ничего нет?» «А зачем?» — спросил Маширов. «Вы же мне не верите, так что нет смысла приносить остальное. Да и не было там ничего существенного на апрель. В мае что-то было в Нигерии, и в конце июня еще должен быть военный переворот в Аргентине. Прошу отнестись к тому, что я вам сказал, со всей серьезностью. Я не человек со стороны, от попытки мистификации ничего не выигрываю. Наоборот, теряю авторитет». «И не боитесь, что у вас этого деда отберут?» «Абсолютно не боюсь», — улыбнулся Маширов. Когда стариком заинтересовались по-настоящему, его привезли в Минск и дали отличную квартиру. Он был доволен, но дар предвидения как отрезало. Его отправили в Башенковичи, это центр района, в котором находится село. Но и там не было никаких предсказаний. Стоило вернуть деда в село, и все опять заработало. Поэтому нет никакого смысла его забирать, а информацию я вам готов предоставлять всю. Естественно, тогда, когда вы сами убедитесь в ее истинности. «Значит, подождем до 26-го», — сказал Брежнев. «Ваши бумаги я забираю». «Конечно, Леонид Ильич», — кивнул Машеров. «Эти материалы приготовлены для вас». «Кто еще в курсе вашего проекта?» «Очень узкий круг лиц. Ученые центра, несколько руководящих работников в комитете МВД, правительство республики и два моих работника, через которых я отслеживаю ситуацию. Правительство пришлось ввести в курс дела, чтобы утвердить объемы финансирования». «Много!» — поморщился Брежнев. «Все дали подписку о неразглашении», — пожал плечами Машеров. «Информация фильтруется, полный доступ к ней имеет всего 5 человек». На следующий день в перерыве съезда Брежнев подошел к беседующим Суслову и Мазурову. «Кирилл Трофимович, можно тебя на минуту? У меня к тебе один вопрос. Ты ведь хорошо знаешь Машерова?» «Естественно, Леонид Ильич. Мы много проработали вместе, а с чем связан вопрос? Вы его случайно не хотите вытащить в столицу?» «А если бы хотел?» — спросил Брежнев. «Есть возражения?» «Я думаю, что это не своевременно», — сказал Мазуров. «Он прекрасный партийный руководитель и хозяйственник, но на месте первого секретаря проработал слишком мало, да и заменить его пока неким. Лет через 5 другое дело». «Он не склонен к фантазиям?» «Машеров?» — удивился вопросу Мазуров. «Вот уж кого бы заподозрил в этом в самую последнюю очередь. У него очень трезвая голова, так что если вам о нем что-нибудь наболтают, не верьте». «Спасибо, Кирилл Трофимович», — кивнул Брежнев. «Ты мне помог». «Черт!» — выругался мужчина. «Почему так мало фонарей? В центре их больше нет». С небольшим акцентом ответил его спутник. «Через 2 часа совсем рассветет. По прогнозам ученых, тряхнуть должно до рассвета. Если не тряхнет, люди будут сердиться», — сказал мужчина с акцентом. «По утрам еще холодно. Боюсь, многие вернутся в дома». «Или еще хуже. Воду перекрыли?» «Воду час назад перекрыли, а электричество должны сейчас отключить». Немногочисленные фонари погасли, и стало еще темней. «Осталось 10 минут», — сказал приезжий, посмотрев на часы со светящимся циферблатом. «Давайте отойдем от домов на проезжую часть». Они отошли на середину дороги и стали ждать, как и многие жители города, вышедшие на улицы по призыву властей. Внезапно раздался низкий гул, и сильный удар повалил многих с ног. Где-то недалеко обрушилось здание, подняв кучу пыли. Несколько секунд было трудно удержаться на ногах, потом все быстро успокоилось. Здесь были преимущественно одноэтажные дома, которые пострадали мало, но центр города был затянут пылью. «Чёрт!» — выругался приезжий. «Надо же, разбил часы. И куда теперь пойдем? А зачем куда-то идти?» — спросил узбек. «Скоро посветлеет, да и пыль немного уляжется, тогда и пойдем. Все равно мы сейчас никому ничем не поможем». «Передают», — позвала Надежда, и мы собрались возле телевизора. «К ним Брежнев прилетел», — сказала Люся. «Сразу же утром». «Прилетел, и ладно», — сказал я ей. «Что смотреть на чужое горе? Теперь им будут помогать все республики. Хорошо, что уже не зима, и можно ночевать в палатках. Пойдем в твою комнату». Я в своих тетрадях рекомендовал использовать это землетрясение как доказательство истинности предсказаний, сказал я подруге. В следующий раз тряхнет Турцию, но еще не скоро. Понимаешь, что это значит? Если к моим рекомендациям прислушались, Машеров сейчас начнет игру с центром, а там все может повернуться по-разному. Хорошо предсказывать, когда все наперед известно, а когда эти знания начинаешь использовать и на что-то влиять, все меняется. Надеюсь, я сделал ставку на того человека. «А если нет?» — спросила она. «Что тогда?» «Не бери в голову!» — растрепал я ей волосы. «Живем один раз, и поэтому наслаждайся каждым мгновением жизни, не думая о плохом». «Кто бы говорил?» — рассердилась она. «Ты-то живешь второй раз и уже успел все узнать и почувствовать. Я тоже хочу, как ты говоришь, наслаждаться жизнью, а ты мне мешаешь. А если с тобой или со мной что-нибудь случится?» «Хочешь?» — спросил я, заглянув ей в глаза. «Хочу, мне уже 15». «15 тебе будет завтра». Что хочешь в подарок?» «Хочешь сказать, что еще не купил подарка?» «Конечно, купил, но я могу купить еще один. Знаешь, сколько я получу за книгу?» «Мне не такой подарок нужен». «А какой?» Она наклонилась ко мне и прошептала на ухо. «Я подумаю», — ответил я. «А теперь иди сюда, я тебя поцелую. Пока они прилипли к телевизору, это можно сделать не один раз».